Глава третья. Когда человек взрослеет. С самого утра бабушка затевает полив огорода. Вода брызжет во все стороны, тут и там разложены шланги с удлинителями. Дедушка носится с отверткой, чтобы подкручивать тиски. В общем, полная суматоха. Меня отправляют из огорода, чтобы под ногами не мешалось. Но как же утренняя разминка? Я тогда пробегусь, ба. Да иди уже, в лес только одна не ходи. Бабушка отмахивается от меня, как от надоедливой мухи, и продолжает полив ягод. Но раз я тут не нужна, побегу. В деревне бегать особо негде. Проселочные дороги с ухабами, камнями, ямами. По ним не набегаешься. А если рискнешь, уже на полпути свалишься с вывихом или ушибом. Так что я решаю бегать прямо по трассе до соседней деревни. Тут совсем близко, буквально километр. До Нижних Таволок, соседнее поселение, я добегаю быстро. Машин по пути практически не встречаю, только какой-то гонщик проезжает на мотоцикле. Между деревнями лежит поле. Раньше сюда выходили на покосы, сажали картошку или горох. Одно время у речки даже была ферма и небольшое производство. Но со временем все порушилось, заросло, и теперь от деревни до деревни поле с травой, выше моего роста. По Нижним я пробегаю еще полкилометра, до территории старой школы. Лет 20 назад здесь учились деревенские дети, а сейчас за их отсутствием здание пустует. Зато пришкольная территория сохранилась. Тут тебе и асфальтированные дорожки, и турники. Занимайся не хочу. Идя до площадки, я рассматриваю ветхое здание школы. Кирпич уже осыпается, половина окон выбиты, и сквозь осколки стекла видны пустующие классы с партами и портретами великих ученых на стенах. Обогнув постройку, я выхожу прямиком на спортивную площадку. Вот только помимо меня, оказывается, тут есть еще любители спорта. И, конечно, по стечению обстоятельств этим любителям оказывается Даня. Пройдя мимо парня, я кидаю только сухое «привет». Ухожу в противоположный край площадки на лавочку, чтобы не пересекаться с этим горе-спортсменом. Даня, судя по всему, занимается уже давно. Его кожа поблескивает на солнце от капелек пота. Небрежно уложенные волосы насквозь мокрые и липнут к лицу, а майка вызывающе облегает рельефное тело. На парня я стараюсь не смотреть. Но в самом деле, чего он мне сдался? Я не одна из многочисленных фанаток, готовых пищать от восторга при одном его виде. Тренировку начинаю с разминки, чтобы немного разогреть мышцы и не повредить их в дальнейшем. Только собираюсь начать растяжку, как ко мне со спины подходит Даня и бьет по плечу. «Твою мать!» Рефлекторно ругаюсь я и поворачиваюсь, вынимая наушник из уха. «Ты меня до инфаркта решил довести?» «Нет», — равнодушно отвечает парень, тяжело дыша и вытирая ладошкой пот со лба. «Ты чё сюда пришла?» «Во-первых, не пришла, а прибежала. А во-вторых, тебе какое дело?» «Территория государственная, имею право находиться тут». «Слушай, тут за неделю столько таких, как ты, было спортсменок». На последнем слове Даня неприятно искривил лицо. «Сначала за мной бегут, а потом... Данечка, помоги растянуться! Данечка, ты такой сильный!» «Василькова, я была тебе другого мнения». «А тебе в голову не приходила мысль?» «Хотя о чем я вообще? Какие мысли в его голове?» «Что я могу прийти сюда заниматься? Не ради тебя, а ради себя». «Ага-ага, знаю я таких». «Ну и само мнение у тебя. Мне бы хоть капельку твоей уверенности в себе». «Будь добр, отойди и не мешай». Демонстративно я засовываю наушники в уши и одним ловким движением встаю в шпагат. Даня остался за моей спиной, о чем я сейчас очень жалею. Хотелось бы посмотреть на лицо этого напыщенного индюка, который считал меня псевдоспортсменкой. Ради него, видите ли, сюда девочки сбегаются. «Ты че, гимнастка?» — уточняет парень, когда я заканчиваю с растяжкой и вынимаю наушники из ушей. «Нет, Дань, пловчиха». До 12 лет гимнастикой занималась художественной. Сейчас от былой формы осталась только капелька гибкости. Ну, скажем, не капелька. Его взгляд снова изучающе скользит по моей фигуре, останавливаясь на груди. Нет, ну что за парни пошли? Я ведь уже в кофте огромной, застегнутой по горло. Неужели обязательно даже в таком виде мне на грудь смотреть? Значит, ты реально не ко мне пришла. Слушай, самооценку понизь, не соответствуешь. Я вообще не знала, что тут кто-то есть. Если бы знала, что занимаешься в этом месте в это время, бежала бы в противоположную сторону. Обидно так-то. Ну да ладно. Давай тогда вместе до деревни. Кто первый, тот победил. Я не собиралась участвовать в его детских играх, тем более, что немного обиделась на этого зазнавшегося индюка. Поэтому забрала свои вещи, сунула телефон в карман и молча пошла с территории школы. До деревни мы все-таки бежали вместе. А как тут победишь иначе, если дорога одна? Хочешь, не хочешь, а приходится. Не полем ведь из-за него добираться. Я держалась сзади от Дани. Во-первых, потому что не хотела, чтобы он пялился на мою попу. А во-вторых, потому что просто не успевала за его темпом. У него там моточек с батарейкой в жопе, что ли? Но только оказавшись у дома, я поняла, что Даня выпендривался. По деревне парень бежал уже из последних сил. Видимо, приложил слишком много усилий, чтобы по трассе покрасоваться передо мной. «Может, как-нибудь вместе потренируемся?» — предложил парень, когда я уже надеялась скрыться за воротами. «Не стоит. Не хочу снова слышать, что я пришла на тренировку в качестве одной из твоих фанаток». Отмазавшись от совместного времяпрепровождения, я поспешила домой. «Хватит с меня на сегодня этого человека». К моменту моего появления в огороде бабушка уже полила все гряды, а дед заново накачал баки. Как они в свои годы умудряются так ловко со всем справляться? «Где бегала, красавица?» Ко мне на качели приходит дед, садится рядом и щедро отсыпает горсть семечек. «До соседней деревни. Там у школы потренировалась и обратно». «Балбес соседский, говорят, тоже с тобой был?» «Ага. Вот за что люблю деда, так это за адекватное отношение к людям». «Ну какой он, Данечка?» «Балбес. Афанасьевич мне на него каждый день жалуется. Вертихвосток, говорит, домой таскает. Ты хоть, Леська, на него не ведись». «Но деда». «Ною я». «Вот именно что деда. Прадедом меня раньше времени не сделай». «Хорошо. Как будешь готов к правнукам, дай знать». Я подмигиваю своему старику и сильнее отталкиваюсь от земли. Остаток дня я провожу в тени яблонь за книгами, наслаждаюсь природой и тишиной, по которым порядком соскучилась за учебный год. Только вечером вспоминаю, что обещала тете Алле занести деньги и баночку. Бросив все дела, я беру из дома подготовленный еще вечером пакет и бегу на соседнюю улицу возвращать долг. Банку у меня принимает не добра молочница, а ее 20-летний сын. Он, будучи деревенским рубахопарнем, широко улыбается мне и зовет покататься на тракторе. Я бормочу какой-то невнятный отказ и поскорее сбегаю. Только таких приключений мне и не хватало. Подходя к дому, я замечаю у соседей на поляне вальяжно развалившегося пса. Бублик зевает во всю пасть и, заприметив меня, поднимается на своих четырех мощных лапах. Я здраво оцениваю ситуацию и понимаю, что до ворот добежать не успею. Бублик явно сделает это раньше. Что же тогда делать? Развернуться и идти назад? А что? Перспектива покататься на тракторе уже не кажется мне такой странной. Может, на дерево забраться? Липа крепкая, к тому же совсем близко. Можно еще заорать на всю деревню. Глядишь, кто-нибудь на помощь выбежит. Так, ладно, без паники. Нужно просто идти, не обращая на него внимания. Главное не бояться. Собаки чувствуют страх. Хотя как его, черт возьми, не бояться? Он уже слюнями весь газон залил. Голодный, видимо. Сейчас он меня сожрет. Не замечу. «Бублик, место!» — прикрикнул на пса хозяин, и тот мигом рванул к парню. «Лесь, испугалась?» «Немного», — честно призналась я. Подходить ближе, пока бублик был еще не на цепи, я не решалась. «На привязи такую собаку держать надо». «Да он на цепочке сидел, ты же знаешь». Даня продемонстрировал мне разорванную цепь. Видимо, перетерлась она и лопнула. Я пока новую искал. Этот засранец убежал на поляну пузо греть. «Извини, что так. Ты проходи, он тебя не тронет». «Многообещающе». В огород я все-таки прошла, но постаралась это сделать максимально далеко от непослушного бублика. Честно говоря, я была немного шокирована случившимся диалогом. Кому-то может показаться, что ничего сверхъестественного не произошло. Но поверьте, произошло. Даня разговаривал по-человечески. Пусть он сказал две фразы, пусть и вправду был виноват, что выпустил пса, но он не нахамил, не поиздевался, не стал дразнить меня пугливой девчонкой. Он даже извинился. Нет, не так. Даня извинился. Вот так. В детстве каждый раз, когда я пугалась соседской собаки, этот нахал начинал гоготать на всю улицу, тыкать меня пальцем и кричать: «Трусиха, трусиха!» Неужели и впрямь повзрослел? «Ба, я пойду с ноутбуком посижу». Уже ближе к ночи я предупреждаю бабушку. «Ладно, только в предбаннике сиди, лезь. Там хотя бы тепло и свет есть, а то на улице замерзнешь и глаза свои испортишь». «Хорошо, хорошо, уговорила». По пути из чулана я беру мешок конфет и наливаю себе чай из дедушкиного термоса. Надеюсь, он не добавлял туда своей фирменной самогонки. Хотя и с самогонкой нормально. Для вдохновения ведь. Когда человек взрослеет? Каждый день мы становимся старше, чем были вчера. Мудрее, опытнее, рассудительнее. Но где-то тонкая грань между детством и осознанной взрослой жизнью. Если она вообще. Может быть, нельзя точно сказать, когда человек был еще ребенком, а когда стал уже взрослым. Человек взрослеет не за день, не за неделю, возможно, даже не за один год. Превращение ребенка в состоятельного взрослого – процесс долгий, возможно, даже не зависящий от самого человека. Мы взрослеем, а с нами взрослеет наше окружение. Друзья, гардероб, книги, увлечения – все сферы жизни претерпевают изменения. Если бы меня попросили провести грань между детством и взрослой жизнью, я бы сказала, что это объективное отношение к реальности. Как только человек начинает осознавать со своей ответственностью, кто он, что происходит вокруг него, что ему нужно делать, он становится взрослым. Говорят, что взрослые не мечтают. Это неправда. Взрослые могут мечтать, плакать, могут смеяться и дурачиться, но при этом они всегда разделяют свои фантазии и реальную жизнь, в которой на их плечах лежит большая ответственность. Можно сказать, что человек взрослеет, когда начинает осознавать, что есть детство, а что реальная жизнь.